Глава 7. Время пролетело незаметно. Когда они выбрались из тайги, уже близился ужин. Прощаясь с девочками, Катя еще раз пообещала хранить их тайну. К ее досаде за ужином к ним с отцом присоединилась Елена. Но поскольку именно она принесла еду, выражать недовольство было бы как минимум невежливо. Кроме того, к чаю она принесла такой вкусный пирог, что Катя смягчилась и даже разделила на всех шоколадку из своих запасов. «А как образовалась эта деревня?» — спросила она, пододвигая фольгу с ровно поломанными кусочками. «Ее ссыльные построили?» «Вот, спасибо, люблю шоколад. А здесь он стоит бешеных денег». «Нет, эту деревню построили местные. Сама ведь видишь, тут одни якуты да эвенки». Но когда именно и как она появилась, никто точно не знает. Скорее всего, люди просто охотились в этих краях, да и осели в конце концов, как обычно. «Но работы как таковой тут нет, верно?» — спросил Сергей Васильевич. «Немного есть. Но вот учителя в школе работают, продавцы, на почте пара человек. Кто-то плотничает, кто-то шьет. Некоторые уезжают на заработки в город, а остальные в основном охотятся и рыбачат. Понравилось тебе у нас, Катя?» «Ну, в принципе, ребята у вас милые, и тайга красивая». Лицо Елены неуловимо изменилось. Последняя фраза явно ее насторожила. «Ты ходила в тайгу?» «Нет», — на всякий случай ответила Катя. «Но вообще-то собиралась, а что? Мне сказали, животные к деревне не подходят». «Ну, бродить одной по лесам — все равно последнее дело», — сказал Сергей Васильевич. «Потом вместе сходим, ладно?» Катя хотела возмутиться, что она уже не маленькая, но тут вмешалась Елена. «Давайте сделаем так. Я попрошу Федора Степановича, он держит оленей неподалеку, и он вас отведет. И по тайге пройдетесь, и оленей посмотрите. А сами лучше не ходите. Места тут довольно опасные. Мало ли что». «Чем опасные?» Елена замешкалась с ответом, и Сергей Васильевич осадил дочь. «Перестань, Катя. Сказано же, одним лучше не ходить. Лес вообще потенциально опасное место, а тайга тем более». «Да, конечно», — поддакнула Елена и снова потянулась за шоколадом. Сергей Васильевич вернулся к обсуждению уроков. Кате неинтересно было слушать о различных методиках, но она не хотела оставлять отца наедине с Еленой и сидела рядом, медленно прихлебывая остатки чая и думая о своем. Странное место в тайге не выходило у нее из головы. Что скрывалось в земле? Кому принадлежал этот предмет? Почему девочки вообще решили зайти так далеко и как обнаружили лаз? Вспоминая нависающую вокруг чащу суровых деревьев, Катя внутренне содрогалась, однако ей все равно хотелось вернуться. Она решила, что поможет девочкам достать лопату. Откопают штуковину, и дело с концом. Наконец Елена засобиралась домой. «Приходите завтра ко мне в гости, к обеду», — пригласила она. «Спасибо, обязательно придем». Катю не обрадовала перспектива похода в гости, хотя других дел у нее, конечно, не было. Вымыв посуду, она по просьбе отца просмотрела планы завтрашних занятий. Ничего сложного. Затем позаимствовала ноутбук в надежде отыскать какой-нибудь сносный фильм. Сергей Васильевич сказал, что предусмотрительно скачал штук 20. Их вкусы заметно отличались. Он любил документальные фильмы об истории и войне и психологические драмы. Катя предпочитала приключения, а если документалки, то о животных или экологии. Видимо, отец решил угодить им обоим, но вместо того, чтобы загрузить и того, и другого, выбрал третье — мистические триллеры, детективы и мелодрамы. Кате совсем не хотелось пугаться на ночь глядя, а мелодрамы она не любила, потому продолжила поиск. Так она набрела на папку с названием «Для Як». Катя расшифровала это как «Для Якутии», и подумала, что это файлы, подготовленные отцом к урокам в Семилэхе. Там могли отыскаться англоязычные фильмы, и действительно, в папке нашлось несколько видеофайлов. Только вот почему-то ни один из них не желал открываться. Катя кликнула на один, другой, ошибка формата. Катя была в недоумении. Отец неплохо разбирался в компьютерах и перед занятиями всегда тщательно все проверял во избежание казусов. Видеофайлы и презентации у него обычно запускались. Да Катя и сама знала, конкретно этот формат всегда воспроизводится. На всякий случай Она снова щелкнула на один из файлов наугад, и тот вдруг открылся. Видео было в серых тонах и, похоже, без звука. Из динамика доносились лишь тихие щелчки и потрескивания. Сначала Катя совсем не понимала, что происходит, затем различила серое небо и такую же серую колышущуюся траву. Какое-то время ничего не происходило. Потом на горизонте замаячила фигура. Зернистая и подрагивающая съемка не позволяла рассмотреть ее как следует, но, по впечатлениям Кати, на человека это было мало похоже. Непонятное существо с темной шкурой и длинными тонкими руками передвигалось на четырех конечностях осторожно, как зверь. Только морда была совсем не звериная, с двумя круглыми черными глазами и длинным острым клювом, опущенным вниз. Видео оборвалось, когда существо приблизилось к оператору. Но расстояние между ними все еще было порядочное, поэтому Катя так и не смогла понять, что это за создание. И что вообще было снято? Жуткий маскарад? Отрывок из ужастика об инопланетянах или зомби? Кате это совсем не понравилось. Она сделала наугад еще несколько кликов, но ни одно видео больше не открылось. Вставать и идти к отцу за объяснениями не хотелось, поэтому Катя оставила вопросы на потом. Она отложила ноутбук, взялась за книжку и вскоре задремала. Ее разбудил странный звук, как будто рядом что-то скреблось, негромко, но настойчиво. Этот звук, в конце концов, вытянул ее из глубокого сна и заставил вздрогнуть. Было темно. Катя хотела включить свет, но рука, потянувшаяся к выключателю, отяжелела и самовольно вернулась в спальник. Прислушиваясь к глуховатому звуку, Катя поняла, что скреблись за окном. Это продолжалось от силы полминуты, затем все стихло. «Зверек какой-нибудь», — решила Катя и перевернулась на другой бок. Она закрыла глаза и приготовилась спать, как ночь вдруг прорезал рев. Точно такой же, как вчера, только теперь он доносился с другой стороны. Скоро стало тихо, но Катя еще долго ворочалась, прежде чем смогла уснуть.